«Боже мой! Боже мой!» Ивернева морщилась, как от сильной боли, ни за что бы не подумала. «Зачем вдруг понадобились мы ее хозяевам? Что у нас есть такое, что не было бы известно в науке, в России? Твой отец никогда не вел никаких тайных дел и прежде, в царское время, и когда работал для советской власти. Что мог найти Максимилиан, чтобы унести в могилу? 20 лет прошло с его смерти, и почти 40 со времени азиатских путешествий. За это время множество геологов прошло по его путям. Сделаны новые открытия». «Ты совершенно права, мама. У меня такое чувство, словно нечто темное наброшено на память отца. А ты советовался с Леонидом Кирилловичем?» Без конца ломали голову, перебрали все полевые материалы папы. Так или иначе, но тревога поднята, и, очевидно, они это поняли. «Почему ты знаешь?» «Дерогази пробыл в Ленинграде всего 3 часа, и пока я его разыскивал, улетел в Стокгольм. Нить оборвалась, а я хотел услышать от него самого, что ему надо от нас, и предложить свою помощь в обмен на сведения о тате. Это мне посоветовали». «Что еще хочешь узнать, мой мальчик? Для меня в 1000 раз легче было бы знать, что она на самом деле кого-то полюбила, что ее жизнь с нами не была сплошным притворством. А я не уверен, что это так. Все равно, еще горше думать о ее очаровании, несомненных достоинствах, всестороннем умении и сознавать, что все это лишь высшая тренировка подосланного агента темных дел. В наш дом, пусть маленький и бедный, но чистый, вошло, вползло. Ох!» Ивернев опустился на колени перед креслом, целуя и гладя похудевшую руку матери. «Знаешь, мама, я думал, там, в Москве, есть такой замечательный врач-психолог. Он выяснил, что профессор Дерогази гипнотизер и едва не увлек дочку Андреевых Риту, не знаю уж с какими целями. У этих двойных людей всегда будешь ожидать какого-либо особого намерения, даже там, где его нет». «И ты думаешь, что она?» — встрепенулась Ивернева. «Не знаю, не знаю. Но мне в Москве много рассказывали о способах, какими можно заставить человека отдать душу черту. В особенности девушку, молодую женщину. Есть целый ряд гнусных способов ее опозорить, унизить, запугать и затем послать на темные дела. И чем дальше, тем прочнее запутывается сеть. И жертве кажется, что нет выхода. Но ведь, кажется, сейчас законы куда более мудрые. Так чего ж бояться?» «У них сложная, продуманная система.